Плотской человек свободу христианскую считает неволею, например, хождение к богослужению, посты, говение, исповедание, причащение, все таинства, а не знает того, что все это есть требование его природы, необходимость для его духа.